Глава вторая. Гнилой плод. Провинция Джурат, империя Кур. Через два дня после того, как Ксалтарат начал адский марш в столице. Голос брата Коуна сорвался, и он замолчал. «Чай смягчит тебе горло лучше, чем сидр», — сказала Джанель. Жрец кивнул. «Ты права, я пойду проверю кухню». Проходя мимо, он вежливо кивнул Кирину. В наступившей тишине Кирин и Джанель уставились друг на друга. Кирин спросил. «Это все правда?» «Что? Правда ли, что Коун проверяет, есть ли чай?» Она оперлась подбородком на руку и ухмыльнулась, когда Кирин закатил глаза. «А, ты говоришь о напавших на нас бандитах?» Кирин ответил ей улыбкой. «Нет, я говорю о ветке, которую ты сломала». «Да, думаю, в это действительно трудно поверить». Кирин отставил тарелку с упишааралом в сторону. «Я не мог закрыть дверь конюшни. Этого не смог сделать мой приятель Звезда, хотя мы оба пытались, а ты закрыла и заперла входную дверь на засов так легко, словно она была сделана из сахарной ваты и комплиментов». Она заломила бровь. «Тогда, возможно, эта история правдива». «Почему эту историю рассказывает Коун, а не ты? Хорошо, конечно, иметь личного летописца, но я сомневаюсь, что его версия беспристрастна». Примечание. «Он вообще не понимает своих отношений с Турвишаром Делором, не так ли? Или Турвишар забыл упомянуть Кирину, что он намеревался создать из диалогов Кирина с этим безумным маленьким мимиком целый исторический отчет сомнительной точности?» «А если я буду рассказывать со своей точки зрения, все будет иначе? По крайней мере, он запомнил, что надо записать все наши приключения, а я была слишком рассеяна. А может быть, я просто предпочел бы услышать эту историю от тебя?» Их глаза снова встретились. Губы Джанель дрогнули. «Удовлетвори мое любопытство. Жеребцы или кобылы?» Кирин прищурился. «Что?» Она наклонилась вперед, зеркально повторяя его позу. «Ты бегаешь за жеребцами или за кобылами?» «Я никогда не задумывался о том, какого пола моя лошадь», — он оборвал речь на полуслове. «Но ты ведь сейчас не о лошадях говоришь». «Ни в малейшей степени», — сказала она. «И люди, не знающие наших обычаев, отвечая на этот вопрос, могут попасться в ловушку». «Что ты имеешь в виду?» «Есть некоторая разница в том, как мы используем слова «жеребец» или «кобыла». Она медленно провела пальцем по столу. «Важно знать контекст, чтобы не оказаться в затруднительном положении». «И каков же контекст сейчас?» «Предпочитаемый пол твоих партнеров по постели, разумеется». В ее глазах запрыгали искорки озорства. «Ты бегаешь за жеребцами или за кобылами?» Она пожала плечами. «Некоторые вообще не любят бегать, но ты не из таких, не так ли?» Кирин провел рукой по волосам. «Нет, не из таких. За кобылами, пожалуй». Он заколебался. «И в чем тогда ловушка?» «Потому что в Джарате слова «жеребец», «кобыла» и так далее лишь в этом случае указывают на то, что находится между ног. Обычно, когда кто-то называет человека жеребцом или кобылой, мы обсуждаем их гендер». Кирин уставился на нее. «А разве раньше ты говорила не о гендере? Ты женщина. Разве не это ты имеешь в виду, говоря «кобыла»?» Она дернула уголком рта. «Ты путаешь пол и гендер. Мой пол так же, как и мое тело, женский, да. Но это не мой гендер. Я жеребец. И жеребец — это то, как джарадское общество называет наших мужчин. Так что в этом ты ошибся. Я, безусловно, не женщина». Глаза Кирина расширились. «Ты только что сказала, что ты женщина». Она вздохнула. «То, кто я, не зависит от...» Она жестом указала на себя. «Этого. Не имеет никакого значения, женщина ли я, мужчина или ни то, ни другое. Я все равно остаюсь жеребцом». Кирин всмотрелся повнимательнее. «Ты мужчина?» Его взгляд скользнул вниз по ее тунике, задержался на ногах, затем снова поднялся к лицу. «Очевидно». Джанель закатила глаза. «Опять же, ты путаешь женщину и женский пол. Я не виню тебя за это. На Западе это должно быть синонимы. Но будь уверен, здесь нет. Она оглядела себя с ног до головы, дернула за ворот туники. Обычно, когда для описания человека используют термин «кобыла» или «жеребец», то говорят о гендере, и по этому определению я мужчина. Но в отношении секса правила меняются. Потому что тогда мы говорим лишь об эстетических предпочтениях, и в этом случае, она вновь осмотрела себя сверху вниз, я, скорее всего, соответствую стандартам тех, кто предпочитает партнеров женского пола. На самом деле я мужчина женского пола. Она улыбнулась. Теперь ты видишь, в чем заключается ловушка? Он покачал головой. Если кто-то похож на женщину, как Джанель, например, как следует вести себя при общении с ним, если он определял себя как мужчину? Да и откуда ему знать разницу? Кирин всегда предполагал, что то, что находится между ног, и является самой важной частью для того, чтобы выяснить, кто мужчина, а кто женщина. Но, похоже, так было не для Джанель, и, вероятно, и не для остального Джарата тоже. О, теперь он понял, в чем заключается ловушка. Но совершенно не был уверен, что понимает, как это работает, не говоря уже о том, как этого избежать. «Неужели брату Коуну нужно столько времени, чтобы заварить чай?» «Возможно, мне понадобится время, чтобы привыкнуть к этой мысли. А обращаться к тебе надо он или...» «Она», — сказала Джанель. «Мы стараемся, чтобы остальная часть Куура не слишком путалась». Примечание. «Это верно. К счастью, остальная часть Куура не обращает внимания на довольно замечательные социальные обычаи Джарата или просто на то, насколько они отличаются от остальной части империи. Будем считать это хорошим знаком». «Мне кажется, у вас это не особо получается». Кирину потребовалось мгновение, чтобы собраться с мыслями. «Так что насчет тебя?» «Меня? Я вроде не запуталась». «Нет, я имею в виду, ты бегаешь за жеребцами или за кобылами». Она вздернула брови. «Зачем мне бегать только за частью табуна?» Кирин был рад, что он ничего не пил в этот момент. «Ага, действительно, зачем?» — улыбнулся он в ответ. Ему нравилась ее прямота. Ему нравилось ее непоколебимое отсутствие стыда. И хотя Кирин понимал, что у Джанель все распланировано, ей достаточно было встретиться с ним взглядом на несколько секунд, и он тут же начинал забывать, почему это может быть важно. Кирин понимал, что это неразумно, совсем неразумно. Кирин все равно потянулся к ее руке. Брат Коун поставил на стол поднос с чашками и чайником. Кирин убрал руку. «Ты нашел чай, здорово». «Разве нет?» — сказал брат Коун. «Я так рад». Джанель вздохнула. «Брат Коун, может, мне сменить тебя? Это поможет тебе сохранить голос». «Вы уверены?» — Коун протянул ей книгу. «В этом нет необходимости», — сказала Джанель. «Я расскажу историю по-своему». Кирин чуть не расхохотался от того шокированного взгляда, которым одарил ее Коун. Придя в себя, жрец налил чаю. «Вы не возражаете, если я запишу ваш рассказ?» Джанель заморгала, глядя на Коуна. «Каким образом?» Коун полез в свою сумку и достал еще один блокнот. «Это заклинание, которому я научился в моем старом монастыре. Записывать рассказы для исторических отчетов. Оно очень деликатное. Вы даже не заметите, что что-то происходит». «Подожди», — Кирин наклонился вперед. «Ты знаешь заклинание, которое запишет все, о чем мы говорим? Дело в том, что мне знакомо это заклинание». Его приемный отец, Сурдье, умел делать нечто очень похожее. «В самом деле? О, это прекрасное заклинание, не так ли? Я не могу даже перечислить, сколько раз оно спасало мои пальцы от судорог». «У тебя нет кольца с рубином, не так ли?» Глаза Кирина сузились, а Коун как-то странно посмотрел на него. «Что за странный вопрос? Нет, и никогда не было. Жрецы Вишаев живут скромной жизнью». Кирин взял себя в руки. «Извини, разумеется». «Ну, — сказала Джанель, — я, например, не возражаю, если ты запишешь, что я рассказываю, Коун, так что я начинаю». И, не дожидаясь его ответа, она заговорила. Примечание. «Кирин, ты серьезно? Кирин действительно думал, что если бы Коун принадлежал к людям Грифона, то жрец просто бы признался в этом. Я думаю, что даже Коун не настолько глуп. Рассказ Джанель. Знамя Барсина. Джарат. Куур. Увидев сломанную ногу, я отбросила ветку и отступила назад, а брат Коун бросился к нам. Аразгон обнюхал меня, проверяя, не получила ли я серьезных травм, и на это были причины. На челюсти и ребрах наверняка останутся синяки. Эта женщина пиналась, как сам Харсал. Остальные бандиты побросали оружие у костра, показывая, что они сдаются. Я почти не обращала на них внимания, разве что подсчитала, сколько их, если считать женщину-главаря, 8, да еще и несколько имен расслышала. Женщину с белым пятном звали Кей. Еще кого-то, я так и не поняла кого, Виданом. Может, я и дура, но нужны они мне были лишь для того, чтобы заработать денег. Удача была с нами. В столице Барсины, Мерейни, должен был начаться турнир, на котором был обязан присутствовать местный барон, а значит, ждать награды было недолго. Когда мы в первый раз ловили бандитов на живца, брат Коун очень удивился. Он никак не мог понять, почему другие бандиты никогда не пытались убежать или вступить в бой после проигрыша их предводителя. Пришлось мне объяснять. Видите ли, все в нашем мире зиждется на двух понятиях. Идорра — власть и сила, которыми обладают те, кто защищает других, и Тудадже — уважение, достигаемое при подчинении тому, кто выше. И для того, чтобы определить, кому принадлежит каждый из них, проводятся испытания, состязания и дуэли, что способствует хорошему воплощению лидерства и хорошим общественным связям. В поражении тоже нет позора. Бандиты, показав Тудадже и став нашими пленниками, найдут сочувствие и прощение, и поэтому, что вполне естественно, они сдались. И, естественно, с ними будут хорошо обращаться. И разве человек, сильный в Идорре, мог поступить иначе? Тот, кто использует свою силу для угнетения, хулиган и тиран. И для него тоже есть слово на нашем языке. Торра. Увы, но Коун так ничего и не понял. За горами, на западе, все иначе. Да, на западе вообще все по-другому. Но именно сейчас у одного бандита было меньше Тудадже, чем у остальных. У мужчины с лаэвосом, волосами, подстриженными, как конская грива. Прической, которая является признаком благородства. У того самого человека, который поставил на мое поражение и проиграл. В то время как остальные смотрели на своего бывшего лидера или брата Коуна, он уставился на меня. «Я вас знаю», — сказал он. «Вы Джанель Донарак, внучка графа Таламера». «О, чудесно, он знает, кто я». Проклиная в уме свою удачу, я вздернула подбородок. «Ошибаешься», — отчеканила я. На его красивом лице промелькнуло замешательство. Белый лаэвос, выделявшийся на фоне темно-серой кожи, когда-то, наверное, был прекрасен. Как привыкший к роскоши человек мог превратиться в кого-то, таящегося в лесу, прячущегося от своих врагов? Так же, как я, наверное. «Разве?» — удивленно прищурился он. «Да, когда-то я была внучкой графа Таламера. Теперь я графиня Таламера. Я заставила себя вновь посмотреть ему в глаза. Как ты меня узнал? С тех пор, как я посещала это знамя, прошло много лет. Я думала, меня никто здесь не узнает». Судя по его горькой улыбке, он смеялся скорее над собой, чем надо мной. «Я с детства помню ваши визиты. Вы всегда могли уговорить Тамина играть с вами и этой огнекровкой и возвращались грязной после лазания по деревьям или постройки замков из песка. Это ведь вы, правда? Вы Джанель Донарак». «Моя фамилия Теранон. Ты из свиты барона Барсины?» «Был». На его лице промелькнуло болезненное выражение. «Но вы ведь Донарак». Бандиты, шумные и обеспокоенные стаи птиц, обступили своего раненого главаря. Но стоило раздаться этому вопросу, и все разговоры стихли. Все взгляды обратились ко мне. Я вздохнула. «Я просто случайно оказалась на пути адского марша». Он усмехнулся. «А еще вы очень скромны». «Нет, я не...» Я оборвала речь на полуслове. Меня всю жизнь учили, что я не должна никому рассказывать, что же на самом деле произошло в кантоне Лонеш, когда в нем бесчинствовали демоны, а потому я не спорила с людьми, готовыми сплести мифы из моих детских кошмаров. Для тех, кто не знает историю Джарата, поясню. Данарак был огнекровкой, и он вдоль и поперек оббежал весь Джарат за неделю, без еды, питья и отдыха, и все для того, чтобы предупредить стада людей и огнекровок, что они должны подняться на возвышенность до того, как император Кандор затопит бесконечный каньон, чтобы вынудить нашего тирана, бога-короля, выйти на открытое место, где его могут убить. Когда Данарак спас всех до единого, он упал замертво от истощения. Ланишский адский марш начался потому, что какой-то колдун или колдунья в Маракоре вызвали демона, обладающего большей силой, чем они могли контролировать. Результат был вполне предсказуем, и закончилось все лишь после того, как большая часть Джарата и целый кантон, Ланеш, обезлюдили. Меня стали называть Данараком после того, как разнеслась весть, что я обогнала демонов и несколько дней была на шаг впереди них, и все для того, чтобы предупредить императора Санда о вторжении. Считалось, что это знак почета. А вместо этого служило напоминанием, что вся моя жизнь и моя репутация основаны на лжи. Никто не способен обогнать демонов, а уж тем более 8-летняя девочка. Говорить об адском марше мне совершенно не хотелось, так что я переключила внимание на брата Коуна, все еще занимающегося главарем банды. «Она сможет путешествовать?» «Хоть сейчас», — заявила женщина, пытаясь сесть. «Прекратите», — упрекнул ее брат Коун. «Я еще не закончил вправлять вашу ногу». «Еще раз дотронешься до нее, и я покажу, как сильно могу пинаться другой». «Но я должен». Мой жрец повернулся ко мне за помощью. «Граф, пожалуйста, не могли бы вы ей объяснить, что я пытаюсь помочь?» «Точнее, пытаешься полапать мои ноги!» Дорна засмеялась. «Он не таков. Наш Коун мерен во всех отношениях». Ее улыбка стала еще шире. «Хотя ноги у тебя красивые. Если он и не будет этого делать, то я с удовольствием». Коун закрыл глаза, бормоча молитву. «Как тебя зовут?» — спросила я побежденную. Она шмыгнула носом и отвернулась. Я стянула маску с ее лица. Она ударила меня по руке, но сейчас женщина была слишком слаба. Без маскировки она выглядела настоящей джараткой, с прямыми черными волосами, темно-коричневой кожей и неровным розовым пятном, занимавшим левую щеку и лоб. Судя по всему, она была вдвое старше меня. Но она не была джараткой. При этом она убедила целую банду джаратцев отдать ей свое тудадже. Вероятно, они не знали, кто она на самом деле. А может, она просто очень хорошо дралась. «Ее зовут Нинавис», — сказал мужчина с Лаэвосом. «Можно Нина». До того, как барон объявил, что лес полностью принадлежит ему, она была охотницей, но сейчас его солдаты под страхом смерти переселили целые деревни. И семьи, которые охотились на этих землях в течение многих поколений, теперь стали браконьерами. «Ты серьезно, Калазан?» — выругалась Нинавис. «Может, ты сразу и барону мое имя назовешь?» «Ей можно сказать», — сказал Калазан. «Нина, ты разве не понимаешь? Она та, кого мы так долго ждали». Он снова повернулся ко мне. «Я Калазан. Великана зовут Данга, а того со шрамом на лице — Дубина. Это Кейхара и Джемна Киджан, а рядом с ними стоят Видан и Ган. Ган, дочь мельника», — перебила его женщина, которую так назвали. «Она была молода, красива и щеголяла великолепным Лаэвосом. И если она на самом деле дочь мельника, то я королева старого Зайбура». «Кел, Нина права. Тебе не следовало называть наши имена». «Но Ган, это она». Отчаянно жестикулируя, оживился он. «Мы месяцами влачили жалкое существование в лесах, а барон и его проклятый капитан сжигали деревню за деревней, разыскивая угрозу, которую им предсказали. Нужное демону дитя, помнишь? Но что, если она та, кого они боятся? Что, если бы это всегда была Данарак? В пророчестве не сказано, что это должен быть кто-то местный. У меня скрутило живот от ужаса, охватившего меня с ног до головы, и чтобы не поддаться порыву схватить Калазана за горло и трясти его до тех пор, пока ответы не выплеснутся наружу, я уперла кулаки в бока. «Объясни, о чем ты говоришь», — потребовала я. «И напрямик, ибо я ненавижу пророчество». Вопрос остался без ответа. У разгона чувство намного острее, чем у любого человека, и огнекровка закричал. «Граф, мы не одни!» Как раз в тот момент, когда на поляну с подветренной стороны выехали три дюжины вооруженных всадников, одетых в золотисто-коричневые цвета знамени Барсины. И у всех у них были арбалеты. Или точнее, у всех у них были арбалеты, направленные на нас. Несколько бандитов рванулись то ли за оружием, то ли просто в лес, то ли в укрытие, которое они могли бы найти под корнями деревьев. Ненависть за ними последовать не могла, а Келазан, хотя и не побежал, но я заметила, что и он, и Ган, дочь мельника, накинули на головы капюшоны плащей, чтобы скрыть прически Лаэвас. «Итак, что у нас здесь?» — спросил командир стражи, выезжая вперед. «Всем оставаться на местах, никому не двигаться». «О, отлично!» — выпалила разгон, подбегая к нему, чтобы поприветствовать прибывших. «Мы поймали этих отбившихся от табуна животных. А теперь помоги нам отвести их к твоему табунщику». Капитан стражи не обратил на разгона никакого внимания. «Тебе нечего сказать, кто здесь главный? Говори громче!» Разгон сморгнул и уставился на меня. Я поняла, о чем он подумал. Неважно, что эти люди выглядели как джарацы. Ни одно дитя наших лугов не осмелилось бы проигнорировать слова огнекровки, если только они не поняли огнекровку. Но это невозможно. В древние времена бог-король Харсал избрал нас, чтобы мы заботились о его любимых детях, его огнекровках. И когда те же самые огнекровки присоединились к людям при свержении Харсала, наши отношения лишь укрепились. Каждый ребенок в Джарате учится понимать наших четвероногих сородичей. Но этот солдат не понял речи о разгоне. Он либо идиот, либо такой же чужак, как Нинавис. И я готова поставить металл на последнее. Я шагнула вперед. «Я здесь главная. Я граф Таламера. Еду в Мирейну навестить барона Барсины». Он окинул меня критическим взглядом, с моим ухоженным Лаэвосом и достаточно роскошной, пусть и поношенной одеждой, я не была похожа на крестьянку. Однако, если одежду и уход за нею можно подделать, и Дорру подделать нельзя, я вела себя как настоящий граф. «О, и где же ваши охранники?» — спросил он. Я услышала, как натужно запротестовала Нинавис, главарь банды. Я заставила себя изобразить на лице приятную улыбку. «Меня сопровождает огнекровка. Какая еще защита может понадобиться любому аристократу?» Мужчина, наконец-то поняв, кто такой разгон, оглянулся. Огнекровка, вскинув голову, направился обратно к плотно и неуклюже сгрудившимся бандитам. Предводитель солдат спешился. «Я капитан Дедрю. Мы охотимся за преступниками, уже почти год грабящими и поджигающими деревни вдоль реки. Эти люди как раз похожи на них, так что если вы простите нас», — он указал своим людям на бандитов, — «мы заберем их». Половина солдат спешилась, убрав арбалеты и достав мечи. Однако меня обеспокоило выражение их лиц. Я бы поняла, если бы они были в гневе, но в их глазах светился голод хищника, нагнавшего добычу. Я видела, как капитан бросил короткий взгляд на сидевшую на земле Нинавис и облизнул губы. От такого взгляда нельзя ждать добрых намерений. Примечание. Это та ситуация, при которой я думаю, что хорошее проклятие помогает убедить мужчин, что нужно держаться на расстоянии. Я изо всех сил пыталась сдержать гнев, чувствуя, как волна ярости наполняет меня неприятным теплом. Я возложила руку без перчатки на кожаный нагрудник Дедрю. «Это я поймала их, Дедрю», — сказала я. «Победила их и подчинила их туда же, моей Идорре. и потому они находятся под моей защитой, пока я не передам их барону. Лично. Конечно, я чувствовала иронию всего происходящего. Видишь ли, я изначально и собиралась поступить так, как предлагал Дедрю. Я ведь специально их ловила. Когда я до этого охотилась на бандитов, то отдавала их местным властям, даже не узнавая, как их зовут. Я не собиралась нести за них ответственность. Я не собиралась брать под опеку каких-то бродяг, а просто пыталась наполнить сундуки, оставшиеся пустыми после моего быстрого отъезда из Таламера. Да в любом знамени, кантоне или округе провинции предлагалась награда за пойманных разбойников. Я действительно просто хотела обменять их на металл. И вот теперь я заявляю о том, что они находятся под моей Доррой, как будто они не просто мусор, простолюдины, преступники и грабители. Чем они отличались от других? Может, я так сказала потому, что вышла из себя и ранила их главаря? Не знаю. А может, капитан Дедрю просто шел неправильным аллюром? «Капитан!» — закричал один солдат. «Там, за ее спиной, это он!» Дедрю попытался оттолкнуть меня и удивленно замер, обнаружив, что не может этого сделать, а всадники позади него навели арбалеты, и они выстрелят раньше, чем бандиты. О, Харет! Теперь они, похоже, стали моими бандитами. Успеют дотянуться до луков. Капитан Дедрю был воистину устрашающий. По крайней мере, на фут выше меня, со светло-серой кожей, испещренной темно-серыми ягуаровыми пятнами у самой линии роста волос, с глазами цвета льда. И хоть он был достаточно красив, в воздухе чувствовалась какая-то совершенно не нравящаяся мне вонь, что-то похожее на запах гнили, смыть которую не сможет ни одна ванна. «С дороги!» — усмехнулся он и добавил. «Миледи!» Как будто вспомнил об этом только сейчас и не потрудился извиниться за свои слова. «Эти преступники разыскиваются за государственную измену и колдовство. Если вы выступаете от их имени, мне придется предъявить эти обвинения и вам». «Капитан, если эти люди совершили преступление, они заплатят за них, однако сейчас они находятся под моей Идоррой. Так что давайте, как и положено, отправимся для вынесения приговора в Мерейну». «Женщина». «Женщина?» Я недоверчиво вздернула бровь. Он нахмурился. «У тебя нет права вмешиваться в это. Будь благодарна хотя бы за то, что я сопровожу тебя обратно в город». Он наклонился так, что его лицо оказалось напротив моего. «Зима была тяжелой и опасной. На обратном пути может случиться все, что угодно». Я уставилась на него, совершенно не удивленная и не испуганная его словами. «Вот оно как. Если ты будешь со мной мила, я позабочусь, чтобы ты добралась». Моя рука сомкнулась на его горле, и он сдавленно булькнул. «Не буду врать. Мне очень хотелось усилить хватку, да так, чтоб пальцы сомкнулись». «Я граф Таламера», — сказала я, — «и я жеребец, а не кобыла. И я не спрашиваю твоего разрешения. Я отдаю тебе приказы». Несмотря на преимущество в росте, я все же приподняла его на несколько дюймов над землей и заодно прикрылась им от его арбалетчиков. Граф!» — окликнула Дорна. «Не хотелось бы мешать твоему флирту, но стоит позаботиться о детях». Я оглянулась. Солдаты направили свое оружие на Дорну и брата Коуна, и да, даже на Аразгона, хотя их нервные взгляды намекали, что они совсем не были уверены в том, что это разумно — угрожать огромному огнекровке. «Скажи своим людям, чтобы прекратили», — сказала я Дедрю. «Или они смогут полюбоваться, как я оторву тебе челюсть и удушу тебя твоим собственным языком». Примечание. «Она нравится мне все больше и больше. И отныне ты не будешь разговаривать с графом таким тоном и не поднимешь оружие против тех, кто находится под моей защитой. Понятно?» Я замолчала, прислушиваясь к сдавленным звукам, которые он издавал. «Моргни, если понятно». Его пальцы коснулись моих, но он моргнул, а когда я отпустила его, сдавленно сглотнул и сплюнул на землю. «Отпустите оружие!» — прихрипел он, а затем в ярости повернулся ко мне. Пообещайте, что вы поможете мне арестовать этих преступников, иначе то, что вы граф, вас не спасет. Я подняла бровь, задаваясь вопросом, как правитель знамени Барсины обучал своих людей. Я помнила барона как крепкого жеребца, предпочитавшего морковке кнут. Если поведение де Дрю что и доказывало, то лишь то, что с годами ему становилось все хуже. Вы, кажется, запутались, капитан. Барон ниже, чем граф, и я уже предложила доставить их, не так ли? Он попятился, свирепо глядя на меня. Его тудадже был очень скуден. Я доказала ему свое превосходство, но он ответил на это негодованием, а не благородным подчинением моей воле. Он был хулиганом, торрой, тем, кто думал, что физическая сила — единственное, что имеет значение, когда ты доказываешь свое право доминировать. В его взгляде я видела угрозу. «Берегись, или когда мне выпадет шанс, ты заплатишь за это унижение». Я прищурилась. Существующая система функционировала уже 500 лет, и это работало, потому что люди понимали свое место. Он показал, как он низок, настаивая, что его и Дорра выше моей, что было совершенно недопустимо после того, как я заставила его подчиниться. Впрочем, всегда были те, кто считал, что и Дорра, и Тудадже — это синонимы мужского и женского пола. Чужаки часто совершают эту ошибку. Я вряд ли могла называться графом, если бы позволила подобным образом относиться ко мне кому-то с таким статусом. Я подозвала свистом лошадь Дорны, кусачую крошку и Мерина брата Коуна, облако, а сама начала спускать с дерева оленя, которого мы поймали. «Кобыла Дорна, брат Коун, помогите связать наших друзей, пока эти люди помогут нам свернуть лагерь. Нинавис, ты поедешь на Аразгоне. Я оседлаю наших лошадей. Остальные не создавайте проблем». Меня удивила улыбка Келазана. Я вспомнила его разговоры о пророчестве, о нужном демону дитя. Келазан не боялся. Ну, конечно, ведь прибыл герой, который избавит их всех от капитана де Дрю и его людей. Я не знала, хочу ли, чтобы он оказался прав.